Глава 4. Как встретил Кандид своего прежнего учителя философии, доктора Панглоса, и что из этого вышло. Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал этому, похожему на привидение страшному нищему, те два флорина, которые получил от честного анабаптиста Якова. Нищий пристально посмотрел на него, залился слезами и бросился к нему на шею. Кандид в испуге отступил. «Увы», — сказал несчастливец другому несчастливцу, — «вы уже не узнаете вашего дорогого Панглоса». «Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужасном состоянии! Какое же несчастье вас постигло! Почему вы не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой, жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?» «У меня нет больше сил», — сказал Панглос. Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил хлебом, и когда Панглос подкрепился, снова спросил, «Что же с Кунигундой?» «Она умерла», — ответил тот. Кандид упал в обморок от этих слов. Друг привел его в чувство с помощью нескольких капель уксуса, который случайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза. «Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от какой болезни она умерла? Не от того ли, что видела, как я был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?» «Нет», — сказал Панглос, — «она была замучена болгарскими солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Они размозжили голову барону, который вступился за нее. Баронесса была изрублена в куски. С моим бедным воспитанником поступили точно так же, как с его сестрой. А что касается замка, там не осталось камня на камне. Ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева. Но мы все же были отмщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем, которое принадлежало болгарскому вельможе». Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств, но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он осведомился о причине, следствии и достаточном основании жалкого состояния Панглоса. «Увы», — сказал тот, — «всему причина — любовь. Любовь — утешительница рода человеческого, хранительница мира, душа всех чувствующих существ, нежная любовь». «Увы», — сказал Кандид, — «я знал ее, эту любовь, эту властительницу сердец, эту душу нашей души. Она подарила мне один только поцелуй и 20 пинков». Как эта прекрасная причина могла привести к столь гнусному следствию? Панглос ответил так. «О, мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую служанку высокородной баронессы. Я вкушал в ее объятиях райские наслаждения, и они породили те адские муки, которые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и, быть может, уже умерла. Пакета получила этот подарок от одного очень ученого францисканского монаха, который доискался до первоисточника заразы. Он подцепил ее у одной старой графини, а ту наградил кавалерийский капитан, а тот был обязан ею одной маркизе, и та получила ее от пажа, а паж — от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба. Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю». «О, Панглос!» — воскликнул Кандид. «Вот удивительная генеалогия! Разве не дьявол ствол этого древа?» «Отнюдь нет», — возразил этот великий человек. «Это вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая составная часть целого. Если бы Колумб не привез с одного из островов Америки болезни, заражающие источник размножения, часто даже мешающие ему и, очевидно, противной великой цели природы, мы не имели бы ни шоколада, ни кошенили. Надо еще заметить, что до сего дня на нашем материке эта болезнь присуща только нам, как и богословские споры. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиамцы, японцы еще не знают ее. Но есть достаточное основание и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколько веков. Меж тем она неслыханно распространялась среди нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных, благовоспитанных наемников, которые решают судьбы государств. Можно с уверенностью сказать, что когда 30 тысяч человек сражаются против войска, равного им по численности, то 20 тысяч с каждой стороны заражены сифилисом. «Это удивительно», — сказал Кандид. «Однако вас надо вылечить». «Ну, что тут можно сделать?» — сказал Панглос. «У меня нет ни гроша, мой друг». А на всем земном шаре нельзя ни пустить себе кровь, ни поставить клестира, если не заплатишь сам или за тебя не заплатят другие. Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить. Он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трогательно изобразил ему состояние своего друга, что добряк, не колеблясь, приютил доктора Панглоса. Он его... вылечил на свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и ухо. У него был хороший слог, и он в совершенстве знал арифметику, а анабаптист Яков сделал его своим счетоводом. Когда через 2 месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих философов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему. Яков не разделял этого мнения. «Конечно, — говорил он, — люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становятся ими. Господь не дал им ни 24-фунтовых пушек, ни штыков, а они смастерили себе и то, и другое, чтобы истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкротство, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоливает кредиторов». «Все это неизбежно», — отвечал кривой философ. «Отдельные несчастья создают общее благо, так что чем больше таких несчастий, тем лучше». Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех 4 сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей бурей ввиду Лиссабонского порта.